«Я знаю», — кивнул я, — «этот зверь может летать на огромные расстояния, ему ничего не стоит преодолеть путь, что мы идем неделю, за день или даже за полдня, таково его умение, трудно будет найти гнездовье его или ему подобных, сложная у нас задача». Папабава любит охотиться на побережье и живет недалеко от моря, об этом рассказывали даже финикийцы, что знают толк в путешествиях, они же поведали, что этого зверя можно и приручить, их несколько видов, нам нужен поменьше, а не тот, которого встретил ты, если мы сможем достать оплодотворенное яйцо из его гнезда, то каждый получит серебряных и золотых монет по весу яйца и самое лучшее оружие, это будет подарок царю, а в будущем и фараону Египта, чтобы закрепить наш возможный союз и завоевать царство Куш, что лежит между ним и нами. «Грандиозные планы», — сказал я по-русски, не сумев подобрать подходящих слов на местном наречии. «Что ты сказал? Большие желания и большие ожидания». «Большие», — согласился Рам и качнул головой, «но пора нам уже ложиться отдыхать. Мы здесь остановимся на несколько дней, чтобы передохнуть от дождя, а потом снова отправимся в путь». «Если ничего нас не задержит», все кивнули, соглашаясь со словами командира отряда, и Рам стал распределять дежурство на ночь. Первым выпало дежурить Хари, за ним шла моя очередь. «Я отдежурю за себя», внезапно остановил я Хари, который собирался, как раз, сесть у входа. «Почему? Ты же сказал, что я проиграл». «Ты не проиграл, я только хотел обратить внимание всех на то, что в незнакомой местности нет мелочей и нужно ко всему относиться внимательно. Все устали от дождя и поэтому расслабились. А жизнь никогда не прощает слабости, всегда наказывает. Я нашел змею, предупредил, но я в вашем отряде. Мы должны друг с другом оставаться честными, иначе не сможем идти вместе в бой, держа за спиной тяжелый камень обиды. Я подежурю за себя. Мне нужно сварить целебный отвар и вообще... о многом подумать. Давно хотел попить горячий напиток в тишине и спокойствии, сейчас это возможно. Хари какое-то время выжидательно смотрел на меня, пытаясь понять, где подвох, но, не заметив на моем лице ничего подобного, кивнул и ушел дежурить. В положенное время я сменил его и приступил к приготовлению отвара, время от времени проверяя костер и кипевший на нем котелок, пока не снял приготовленный эликсир с огня. Неспешно выпил положенную дозу, разбудил Апа, дал напиться ему, и отправился отдыхать, предварительно сдав дежурство одному из трех братьев. Глава 22. Силь. В пещере мы просидели чуть меньше недели, неспешно обследуя окрестности. Я тоже участвовал в разведке, стараясь запомнить как можно больше подробностей. Имея бумагу, я бы смог все задокументировать и создать карту данной местности, но необходимых письменных принадлежностей не имелось. И если изготовление чернил особых проблем не представляло, то бумагу делать самостоятельно я еще не научился. Придется все потом по памяти рисовать. Эх, грехи наши тяжкие, все сам, вот и картографам придется подрабатывать на пенсии, хе-хе, если она тут есть. Мы не нашли поблизости следов жизни людей, хотя размытые дождем тропинки иногда попадались, неизвестно только, кто по ним ходил. Зато здесь оказалось много леопардов, и они почти каждую ночь приходили к нам, что называется, на огонек. Никому такое соседство не нравилось, но беспрерывный ливень Кавахочишу говорит подождать, и мы продолжали сидеть в пещере. По моим подсчетам прошел уже почти месяц с начала сезона дождей, осталось пережить еще два или три, они тут в каждой части Африки сильно разнятся по времени. Струи дождя постепенно становились менее яростными, слабее с каждым днем, а промежутки между ливнями все больше увеличивались, что не могло не радовать. В один из дней Рам внезапно объявил, что раз все уже отдохнули, то пора отправляться в путь. Никто возражать на этот счет не собирался, запас дров сделали и потому небольшой караван в этот же день отправился в путь. Заранее разведанная дорога шла сначала по склону одной из гор, петляя между скал, углубляясь дальше в небольшой лес. Затем наиболее удобный путь взбирался на седловину одной из гор, резко спускаясь вниз, в небольшое ущелье. Вот здесь нас и застал непонятный усиливающийся грохот. Все стали вертеть в разные стороны головами, стараясь понять, откуда исходил устрашающий шум. Но первым увидел грозившую нам опасность мой верный Ап. «Там!» — показал он рукой. Повернув голову, я увидел, как с правой стороны высокой горной вершины, прорываясь через нагромождение камней, вниз устремляется мутный поток воды, грязи и разнокалиберных камней. Лавина только формировалась, не пройдет и пяти минут, как она обрушится на нас со всей силой, насобирав в себя огромное количество мусора. «Это Силь!» — крикнул я. «Надо срочно уходить отсюда, пока он нас всех не похоронил». Рам сообразил быстро, поняли грозящую опасность все три брата, а вот Хари с Кришем, словно завороженные, замерли и стали всматриваться в спускающийся сверху грязевой поток, не понимая, чем он грозит, а может и понимая, но не в силах оторвать взгляды от грозного зрелища. «Ходу!» — заорал я и подстегнул верблюда. Вслед за мной заторопился Аб. Рам, что ехал впереди, тоже резко ускорился. Мы понеслись вперед, за нами вслед бросились и три брата. Ара, Кри и Рява, что стали обходить двух дураков, застывших перед невиданным зрелищем. Наконец, Хари с Кришем опомнились и ринулись вслед за нами, но время для них оказалось упущено. Огромная лавина грязи неслась вниз, с каждой секундой разгоняясь все быстрее, резко увеличиваясь в объеме. Потоки мутной желто-серой воды сметали все на пути, забирая с собой ветки и камни, что в состоянии оказались унести. Редкие деревья, что встречались на пути потока, ломались или выдирались с корнями, чтобы тут же пополнить армию грязи и нестись дальше в качестве тарана. Кустарники, теряя ветки, а часто и корни, что было сил, сопротивлялись потоку. Некоторые из них потеряли место на склоне, летя вниз вместе с землей и камнями, но гораздо большее их количество, выдержав полминуты яростного удара, осталось на склоне под большим слоем грязи и мусора. Редкие животные пытались спрятаться в пещерах или мелких расщелинах, чтобы не попасть под удар лавины, а те, что в состоянии быстро бегать и скакать, мчались, что было сил, в разные стороны, торопясь подальше уйти от ужасного стихийного бедствия. Наши ездовые верблюды тоже поняли, что им грозит опасность, и уже без всякого понукания бежали вперед, подгоняемые страхом. Даже осел пытался скакать, словно лошадь, но навешанный на него груз, хоть и изрядно уменьшившийся, не давал возможности уподобиться арабскому скакуну. И, тем не менее, это не помешало ослику так быстро перебирать копытами, что казалось, еще чуть-чуть, и он оторвется от земли и пойдет на взлет, помогая себе ушами, как пропеллерами. Но мне сейчас стало не до осла и не до Хари с Кришем, пусть там себе орут и песни поют. Это же надо оказаться такими идиотами, чтобы остановиться перед селем, пытаясь что-то там рассмотреть. Я все яростнее подгонял верблюда, который уже не реагировал на мои тычки, а просто бежал, иногда начиная реветь. Видимо, так он активизировал внутренние резервы. Если бы это помогло, то я тоже начал реветь и бежать со всех ног, но верблюд передвигается быстрее, чем я, а времени пить эликсир нет, да и не помогут они сейчас. Справа уже отчетливо виднелся сель, что сходил с горы с ужасающей быстротой. Грозный рев потока из камней, воды и грязи заполнил собой все ущелье, отражаясь от его стен и устремляясь во все стороны и вверх к самому небу. Я оглянулся. Аб, что скакал сначала вслед за мной, ощутимо отстал, уступив место двум братьям. Кажется, это были Ары и Кри. Третий брат, по имени Рява, несся почти сразу за ними, а дальше виднелись Хари с Кришем, что спешили за всеми, с ужасом оглядываясь на лавину, к которой находились ближе всего. И самым последним, практически обреченным на гибель, несся во все свои четыре копыта несчастный ослик. Причем несся он так быстро, плотно прижав к голове длинные уши, что у меня не осталось никаких сомнений в том, что осел сорвал бы приз на ослиных скачках. Да ладно бы ослиных, на лошадиных тоже. Я начал смотреть вперед, зафиксировав направление, по которому мчался Арчи, и вновь повернул голову назад, чтобы убедиться в том, что Аб еще скачет, а не свалился на землю. В любом другом случае я бы хохотал до упада, глядя на то, как он несется на верблюде, но не сейчас. Выпученные на пол лица глаза Апа, его судорожные движения и намертво вцепившиеся в шерсть верблюда пальцы не располагали к насмешке. Его черная задница то подпрыгивала на верблюде, то свешивалась на бок, а все тело так и норовило слететь и свалиться на землю. Аб прикладывал неимоверные усилия, чтобы этого не случилось, отчего совершал просто невероятные кульбиты, сидя на спине одногорбого стайра. Да ладно он, я тоже колоритно смотрелся, буквально выплясывая на спине Арчи, стараясь удержаться на нем. Но у меня имелось преимущество перед Апом. Я умел ездить на верблюде, а он нет, да и мой верблюд оказался сильным и выносливым, а его довольно хилым, поэтому и отстал от остальных. Между тем, лавина стремительно приближалась прямо к нам, а ветер, летевший впереди нее, уже стал засыпать грязными каплями воды и мелкими камнями. Скоро все начнется, немного осталось, твою же медь. Краем глаза отслеживая селевой поток, я мчался вперед, стараясь смотреть, куда ставит ноги верблюд. Рам уже успел выскочить за пределы широкого фронта селя, а я еще нет. И тут меня, чуть не сбив, обогнали сразу двое. Первым оказался один из братьев, а вторым, как ни странно, Криш. Видимо, боги услышали его молитву и придали сил одногорбому скакуну. Я едва успел выскочить из западни, как сзади ощутимо грохнуло. Эта сель достиг дна ущелья и со всей силой обрушился на него. Горы вздрогнули, тревожно загудев. Водяная пыль и жидкая грязь взметнулись под небеса, осколки камней забарабанили по окрестным скалам, отлетая, куда ни попадя, один даже ударил меня в спину. Боль от нее отрезвила, и я натянул поводья, останавливая верблюда, одновременно оглядываясь назад. Опасность миновала и теперь следовала помощь тем, кто не успел проскочить, если это еще возможно. Верблюд нехотя остановился, а пока он тормозил, я успел рассмотреть, что помимо меня, Рама, Криша и одного из братьев, из селевой ловушки успели выскочить оба оставшихся брата и Аб, но Аб остался без верблюда. Как ему удалось в последний момент избежать каменной ловушки, я не понял, но вон он лежит весь в грязи на дне ущелья, по которому мы уходили от лавины, и силится очистить от ила свое лицо. Он спасся, а его верблюд оказался погребен под слоем грязи и камней, и теперь необходимо его отыскать. А еще пропал Хари и осел. Хотя нет, я смог рассмотреть осла, что барахтался в грязи, не растеряв при этом навешанных мешков, что может и спасли его от острых камней. Хай, осел! Спрыгнув с верблюда, я снял с себя все лишнее и поспешил на помощь Апу. Пока я его вытаскивал из грязи, да помогал выковыривать ило изо рта и ушей, остальные очнулись и принялись искать Хари. К этому времени я помог Апу и даже спас осла, которого пришлось выгребать из-под толстого слоя грязи и камней. Все же, он почти успел выбежать из ловушки, но почти не считается, и вот я его вытаскиваю из грязи, стоя чуть ли не по пояс в ней. Верблюда по нигде не было видно, как и Хари с его верблюдом. Встав во весь рост, я очистил с тела грязь и полез на скалу, чтобы осмотреть успокоившуюся на дне ущелья лавину. То же самое сделали и другие. Лишь только Криш сразу полез в грязь, но быстро провалился по пояс и в отчаянии закричал. Да, тут непонятно, что делать и как искать. Осла я вытаскивал сам, и то только потому, что он попал на самый край лавины. Надо искать, крикнул Рам. Я посмотрел на остальных. Мало кто хотел лезть в грязь, что заполонило практически половину ущелья. Слой ила и камней составлял метра два, а то и три, почти мгновенно прилетевших сверху. Пока мы старались высмотреть пропавших, вновь начался дождь, что на время прекратился. С одной стороны, хорошо, Апу будет проще отмыться, да многострадальному ослу тоже, а вот Хари искать легче не станет, из грязи такая жижа получается, что туши свет и прыгай под койку. Но искать все равно нужно, и, не теряя времени, я осторожно полез в грязь, особо не усердствуя. Пусть его кореша землю роют, а я буду аккуратненько по краешку ползать, как жук навозный, то бишь, скоробей. Постепенно дождь стал лить, как из ведра, смывая с меня грязь. Я оказался по колено в жиже, не рискуя идти туда, где грязь грозила стать по горло. Рам загнал в серую жижу всех трех братьев, а сам ходил, как и я, по краю. Ливень лил дальше, размывая грязь, что начало стекать по дну ущелья, рождая очередной ручей. Мы так и не нашли Хари, лишь увидели останки обоих верблюдов, которых найти было несоизмеримо легче. А вот Хари, скорее всего, в процессе падения слетел со своего скакуна и затерялся в грязи и камнях. Возможно, он захлебнулся грязью или разбился об камни. Такое бывает и довольно часто, во время схождения селя. Страшная смерть в грязи, но в Африке по-легкому редко умирают. Искали мы его почти до самой темноты. Понимая тщетность наших усилий в надвигающейся ночи, Рам отдал приказ уходить, чтобы заночевать в более удобном месте, а утром вновь вернуться и продолжить поиски. За костром все выглядели подавленными, кроме нас с Апом. Ап вообще всегда имел одно и то же настроение, напоминая иногда своей эмоциональностью эбеновое дерево. Ну уж таким он уродился, что весьма непривычно для негров. Обычный менталитет любых негритянских народов, выражение ярких эмоций на показ. В этом они чем-то напоминают цыган. Я же слишком устал и не хотел расстраиваться раньше времени. На ужин у нас жарилось мясо одного из верблюдов, что погибли в грязи. На вкус верблюжатина больше всего напоминала говядину, Ее вкус зависит от возраста верблюда. В дальнем походе много чего необычного есть придется, съедим и верблюда. Костер трещал и сыпал искрами, нещадно при этом дымя. Мы сидели под нависающей скалой, что прикрывало нас от дождя, и молчали. Рам угрюмо шевелил палкой угли, остальные следили за этим немудреным действием. Я перебирал свои пузырьки и точил оружие. «На кого саблю точишь?» Вдруг вызверился на меня Криш. «Ни на кого», — удивился я, бросив на него пристальный взгляд. «Это из-за тебя погиб Хари. С чего это из-за меня?» Мой раб первым заметил надвигающийся Селли, предупредил всех. «Да, но ты чужак, и смог спастись, а он нет. Чем он хуже тебя? Он был лучше, намного лучше, а ты нам не нужен. Хим зря тебя поставил в наш отряд. Ты забираешь удачу. Удачу нельзя забрать, она либо есть, либо нет. Из чего ты взял, что моя ценность неизвестна? Я умею лечить открытые раны. Хари ты не смог бы вылечить. Его сначала надо найти, а потом уже думать, как лечить. Хотя, в такой толще грязи мы его найти сможем разве что через несколько дней, если вообще найдем. Хватит, Криш. Егор ни в чем не виноват. Он также спасал свою шкуру, как и ты, только сделал это вовремя и намного быстрее. Зачем вы стояли и смотрели на Сель? Я пропустил мимо ушей резкость и грубость Рама. Пусть я спасал собственную шкуру, она мне все же гораздо дороже, чем их шкуры. Да и глупо требовать с наемника того, что он не должен делать. Я боец, а не спасатель. Мы увидели там не только Сель, нам показалось, что на вершине горы, откуда он сошел, лежало гнездо Папабава. Хари как раз крикнул мне об этом, и я посмотрел в ту сторону, на время забыв, что нам грозит опасность. Да и Сель поначалу казался маленьким, и я не подумал, что он так быстро превратится в ужас. Думать это не твое. Вы сами виноваты, что отвлеклись посмотреть непонятно на что. Если так рассуждать, то можно решить, что это сделал Папабава, чтобы погубить всех нас. Может и сделал, согласился Криш, это в его стиле. Не надо думать, что Папабава – разумное животное. Он силен и быстр, его любят боги, но он не обладает разумом, как мы. Мы не знаем, кто он и какой. Папабава страшен и может всех нас убить одним ударом, но он хитер и любит поиграть с добычей, вот поэтому и устроил Сель. А может, его кожистые крылья намокли, и ему стало тяжело летать, а чтобы отогнать или убить нас, он и сделал клювом ручей для дождевой воды, а та уже, спускаясь вниз, превратилась в Сель. Я подивился железной, пусть и довольно фантастической логике Криша. Хоть он мне и показался с самого начала не шибко умным, но здесь он явно все хорошо разложил по полочкам. Не придумывай, Криш. Завтра мы пойдем искать твоего друга и найдем его, даже если нам придется провозиться в грязи весь день. Криш сник и уставился в огонь. Я дочистил саблю, проверил ее остроту и убрал в ножны. Вокруг сплошная влажность, поэтому приходилось чистить и смазывать все железное оружие, особенно кинжал. В конце концов, я плюнул и залил в его ножны звериный жир, после чего сунул туда сам кинжал, как в масляную ванну. Пусть лучше будет так, чем ржавым. Мне он в повседневной жизни не сильно нужен, обойдусь обыкновенным ножом. Я кинул взгляд на Апа и глазами показал ему на Криша. Ап понимает меня с полуслова и теперь глаз не сомкнет, пока Криш дежурит. А может и всю ночь, чтобы не проглядеть нападение, а то этот Криш стал опасен. Мало ли что, я не хочу проснуться с перерезанным горлом. Впрочем, пусть только попробует, тогда поймет, в чем разница между мною и им. Костер продолжал шипеть и плеваться кипятком и искрами, а я невольно задумался. Может, перерезать всем горло и пойти по своим делам, путешествуя в одиночку, или не убивать, а показать, на что я способен, или просто уйти, но с ними удобно путешествовать. Рам знает дорогу, нас достаточно, чтобы отпугивать своим присутствием различных хищников, да и отдыхать проще, дежуря по очереди. А еще мне понравилась мысль найти яйца летающего дракона, схватить его за яйца и отобрать их, и смех, и грех, но что-то в этой идее хорошего имелось. Например, можно найти небольшого птеродактиленыша, воспитать его и научиться летать на нем. Вот будет фурор, настоящий большой куш для древнего мира. Да, я в походе стал задумываться над тем, как сначала завоевать царство Куш, но судьба повернулась по-другому, и пришлось идти в Аксум. А теперь и еще дальше, в поиске диких племен, во главе которых я мог бы стать, используя свои умы и умения. Это и называется отхватить себе большой куш, или большой куш. Так уж получилось, что пока все планы висят на стадии совместного путешествия с этой странной командой. Ну, ничего, я еще отхвачу себе большой куш, да и само государство куш непременно завоюю и сделаю столпом Африки. Ночь прошла спокойно, и наутро мы вернулись к месту, где сошел с горы Силь. Благодаря дождю, что смыл грязь, мы смогли продолжить поиски, но, сколько ни старались, тело Хари так и не нашли. Возможно, что оно завалено камнями, и наши усилия бесполезны. Провозившись почти до вечера, Рам отчаялся и, махнув рукой, приказал возвращаться и бросить поиски. Ночевали мы уже в другом месте, а наутро двинулись дальше. Криш замкнулся в себе и больше не обвинял меня в гибели Хари, на том все и забылось. Глава 23. Кочевье. Всю неделю мы шли по предгорьям, наблюдая, как склоны гор и долины начинали зеленеть, отражая бурный рост травы, и впервые за многие дни увидели следы людей. Где-то недалеко располагалось кочевье, причем довольно большое. В один из дней мы заметили вдалеке людей, сидящих на верблюдах и наблюдающих за нами, но вскоре потеряли их из виду. Из-за потери верблюда Ап вынужденно передвигался на ослике, которого я назвал экстремал или коротко экс. Сейчас, если присмотреться, наша парочка напоминала мне Дон Кихота и Санчо Панса. Я ехал на высоком верблюде, держа в руках копье, а Ап на осле, сжимая дротик вместо копья. Я, высокий и худой, а Ап, который месяц питающийся плотно и каждый день, уже начал округляться, хоть и не сильно. К тому же, для Апа я стал хозяином. Если бы не остальной отряд, то мы вдвоем казались весьма колоритными спутниками в любой стране и эпохе, но не здесь. Заметив людей, глава отряда Рам остановился, пристально всматриваясь вперед, я невольно тоже. Интересно, что предпримет Рам, чтобы не привлекать к себе внимания, и как будет отбиваться от нападения. «Нам нужно ехать к ним», — сказал Рам, обращаясь, скорее, ко мне, чем ко всем остальным. «Зачем? Ведь мы идем к побережью, а если придем в кочевье, то о нас будет оповещена в скором времени вся саванна. Мы должны узнать последние новости по эту сторону горы, кроме того, одарим местных подарками, им это окажется выгоднее, чем нападать на нас. Как хочешь, но если на нас нападут 50 всадников, то мы не сможем отбиться. Отобьемся, у них только закончилась война или идет еще, и для нападения не так и много сил. К тому же, мы... профессиональные воины, и не просто застать нас врасплох или победить одним наскоком, проще договориться, а то и нанять. Как знаешь, мы примем бой, но если он выйдет не в нашу пользу, то вся вина ляжет на тебя, Рам. Ничего, переживу, и мои предки простят мне это. А мертвым все равно, что происходит в мире живых. Я хмыкнул и промолчал. Ладно, прорвемся, интересно будет со стороны посмотреть, как нас примут. Рам повернул своего верблюда в нужную сторону, и мы двинулись дальше, все чаще замечая людей, которые явно следили за нами. А после обеда встретилась группа товарищей, что приехали из этого самого кочевья. Их оказалось 20 человек или около того. Все они по внешнему виду походили на кочевников, только уж очень бедных. Минимум одежды на телах, максимум оружия в руках, но все оружие оказалось весьма низкого качества, причем даже на первый взгляд. Да уж, чем дальше в Африку, тем хуже. Мы же по сравнению с ними казались увешанными оружием с ног до головы, даже Апу перепало достаточно всего для экипировки. Присутствовал у него и лук, и нож, и метательное копье с бронзовым топором. Щита только не было, но такая защита сейчас имелась только у меня. Главное, что выигрышно отличало кочевников от нас, наличие очень хороших верблюдов, на которых они и приехали. Глядя на мрачных и не очень симпатичных людей, я пытался понять, из какого они племени. Черты их лиц мало походили на негроидные, да и цвет самой кожи тоже не являлся черным, похожим на цвет обенового дерева. Он напоминал оттенок глины и, скорее всего, эти кочевники происходили из кушитских или семитских племен, типа Афар или других им родственных. В Абиссинии, то бишь Аксуме, да и в Куше, что являлся до этого Нубией, жили метисы египтян и других народов, а эти оказались намного темнее, хоть и похожи. Ну, да ладно, просто интересно, с какой народностью мы столкнулись. Завидев гостей, Рам выдвинулся вперед на своем верблюде, мы же спешились и наложили стрелы на луки, у кого они были. От кочевников вышел вперед один из них. Короткие переговоры, обмен подарками. После чего Рам отъехал в сторону с главарем кочевников и долго с ним о чем тот разговаривал, я аж заскучал. Через какое-то время переговоры закончились, Кочевники уехали к себе, Арам сказал, нам разрешили двигаться дальше, никто на нас не нападет, завтра приедет проводник, а с ним привезут и продуктов. В кочевье нас пускать не будут, но нам там и нечего делать. Все, что хотел, я узнал, поэтому остановимся здесь на день и продолжим идти дальше. Невдалеке от места встречи с представителями кочевников мы и остались на ночлег. Нам нужно выставить двойной пост. Не доверяю я этим кочевникам, сказал я Раму. Мы заплатили им за проход, и их мало, невыгодно на нас нападать. Не знаю, тебе виднее, Рам, но я бы поостерегся. Хорошо, пусть будет так. Дежурим по двое, ты дежуришь под утро, вместе с Апом. Криш дежурит с Криси час, затем Рява и Ара. Ну и, как я уже сказал, ты следующий за ними, со своим Апом. Хорошо, пусть так, а еще я бы хотел купить верблюда у кочевников для Апа. Они не продадут, пусть едет на осле. Я поморщился, но спорить не стал. Ночь наступила, как и всегда, резко и безоговорочно. Подстелив попону рядом с верблюдом, я улегся на нее, предварительно облачившись во всю броню и даже прихватив под бок щит, да и меч положил рядом, чувствуя себя так надежнее и спокойнее. «Щит и меч», — придумал я название тайной организации, если, конечно, смогу сделать что-то подобное. Рядом послышалось мурчание, это ко мне пришел Джа. Во время селя котенок настолько перепугался, что долго находился безвылазно на самом дне кожаного мешка, а когда все закончилось, предпочитал всю дорогу сидеть у меня на плечах, постоянно тревожно оглядываясь. Хорошо, что он еще не вырос до своих взрослых размеров, и я с легкостью могу выдерживать его вес. А вот когти у него стали настолько острыми, что без труда рвали любую одежду, даже льняная броня и кожа щита страдали от них. Аб заночевал недалеко от меня, рядом со слом. Тот ему нравился больше, чем верблюд, которого он потерял во время схода селя. Он также приготовился к ночному бою, если таковой произойдет, да в некотором смысле и надеялся на него. Если я многое понимал или чувствовал за счет опыта или эликсиров, то Аб являлся воплощением самой дикой природы, прекрасно считывая с нее любую опасность. С каждым днем я узнавал о своем соратнике все больше и больше, и старался обучить его нужным навыкам, например, стрелять из лука и метать ножи. Объяснял, какой лук лучше и в чем их отличие, иногда рассказывал и показывал целебные травы. В общем, не оставлял его без внимания, да и скучно находиться одному все время. Вроде, в отряде шли все вместе, но Рам обращался, в основном, к Кришу, братья общались между собой, так и получалось, что чаще я разговаривал с Апом, чем с другими, а те и вовсе к нему не обращались, признавая мое право хозяина. Меня это устраивало, а Апа тоже, хоть он и не подавал виду, нравится ему такое положение или нет. Он просто внимательно выслушивал любое распоряжение и выполнял любой приказ. Идеальный слуга, но все же, иногда он меня пугал этой собачьей преданностью, корни которой я так для себя до конца и не распознал. Похоже, всему свое время. Ночь вступила в свои права, и вскоре настало наше время дежурить. Никто на лагерь пока еще не напал, что, несомненно, радовало. Конечно, самое лучшее время для нападения – под утро, когда первые лучи солнца только касаются поверхности земли, а весь живой мир еще сладко спит, досматривая последние сны. Негры, как я заметил, вообще ночью не любят воевать. Это мне стало ясно еще с самого первого случая попадания. С чем это связано, не знаю, возможно, с черным цветом кожи, что ночью практически не виден, а кроме того, с местными верованиями, которые демонизируют ночь и войну. Может, это и не совсем так, главное, что данный факт имел место, и мне всегда приходилось прикладывать очень много усилий, чтобы заставить африканцев атаковать ночью. Я заступил на дежурство, разбудив Апа, а может, он и не спал. Проснувшись, я поднял голову и шепотом назвал его имя, он тут же подскочил. Ночь была в самом разгаре, в небе тихо сияли звезды, светила луна, но ее то и дело заслоняли облака. Начался очередной дождь, поливая все вокруг, но укрыться от него все равно оказалось негде, так как в кочевье нас не пустили. Изредка долетали крики охотящихся в ночи хищников, да громкий хохот гиен. Нас они обходили стороной, предпочитая не связываться. Разумное решение. Пользуясь спокойной ситуацией и свободным временем, я решил поговорить с Апом. Он уже знал много слов из местного языка, на котором я разговаривал сам, а еще с десяток слов на русском, так что общение пойдет ему только на пользу. Ап, я с тобой хочу поговорить о твоем племени, ты знаешь его название, мы называли его именем нашего летающего тотема, того, которого Рам назвал Папабава. Понятно, я помню, ты уже упоминал об этом. А где сейчас твое племя? Я не знаю, далеко отсюда, в нем почти не осталось воинов, одни женщины и дети. Они осели, где смогли, и их осталось мало, не стоит о них думать, мы не найдем никого. Я не помню дороги туда. Понятно. А что ты знаешь об этой местности? Мы шли, охотились и снова шли. Кочевники нападали на нас и убивали, мы убивали их, нас становилось меньше, а их меньше не становилось. А потом мы повстречали тебя, и все закончилось. Папабава выбрал тебя, и я тоже выбрал тебя вождем. Аб замолчал, мне же после этих слов стало понятно его поведение, и дальше продолжать расспросы стало бессмысленно. Теперь стоит просто понять, как этот факт использовать в своих целях, хотя это, скорее, риторический вопрос. Ночь, как ни странно, прошла спокойно, и на нас никто не напал. А после того, как все проснулись и приступили к завтраку, явился проводник от кочевников. Отряд снялся с места и двинулся в путь, уже вместе с ним. Так прошли сутки, а еще через день, когда солнце встало высоко над горизонтом, проводник, переговорив еще раз с Рамом, покинул нас, отправившись во свояси. Дальше мы продолжили движение самостоятельно к цели, которую наметил глава отряда. Дни проходили однообразно и спокойно, пока нам не повстречался носорог. Все, как обычно, произошло неожиданно. Из-за сезона дождей трава в саванне местами поднялась высотой до 2 метров, в ней-то и устроился на отдых оказавшийся на нашем пути носорог. Первым на него наткнулся верблюд Криша. Подслеповатый носорог-самец вскинулся от звуков и, проснувшись, вскочил на короткие ноги, поводя во все стороны головой. Несколько мгновений все оторопело смотрели на огромную тушу великана саванны, а сообразив, чем это грозит, ударили пятками в бока верблюдов и бросились в рассыпную. И это, единственная правильная тактика только и могла спасти. Все же, целей много, носорог неповоротлив, к тому же, тугодум, пока сообразит, пока выберет цель, помчится за ней, все уже окажутся далеко, чтобы потом собраться вместе. И все бы хорошо в таком маневре, но и у нас имелось слабое звено, это Ап на своем осле. Рам не смог или не захотел купить верблюда у кочевников, а на мой вопрос по этому поводу ничего не ответил, проигнорировав его. И вот теперь придется пожинать плоды этого решения. Ну, что же, еще один минус в карму Рама. Носорог, поводя головой, наметил цель и повернулся в сторону Апа, который, нахлестывая осла, мчался прочь. Уж лучше бы он бросил осла и бежал своими ногами, но, видимо, от неожиданности и страха Апа переклинило, и он принял одно единственное с его точки зрения правильное решение – не слазить с осла. Носорог повел в сторону удаляющейся добычи рогом, глаза животного тут же налились кровью и, громко фыркнув и ударив огромным копытом в землю, он с места в карьер рванул за Апом. «Писец!» – только и сказал я, увидев жуткую картину, и стал разворачивать верблюда. Тут все ясно, Апу не убежать, да и ослу тоже. Единственный шанс спастись – бросить осла и бежать в сторону, но расстояние слишком маленькое. Носорог уже выбрал цель, и он снесет обоих, и осла, и Апа всего за минуту, а то и меньше. Долго ли такой тушей с огромным острым рогом протаранить обоих и вмять в землю? Арчи подо мной нехотя стал разворачиваться, а я лихорадочно соображать, как помочь Апу. Ему самому не спастись, нечем даже отбиваться. А что мог сделать я? Стрелой носорога не пробить, особенно, когда он мчится в сторону от меня. Копье шкуру тоже не пробьет, по крайней мере, то, что есть у меня, да и моей силы не хватит проткнуть его тушу, чтобы достать до внутренних органов или сердца. Мой шатиль, как иголка для огромного зверя, пользы ноль. Ножи метательные, то же самое, только хитростью и можно взять, и умом. Но, что же все-таки делать, ешкин кот? Если Ап погибнет, то меня тоже ничего хорошего не ждет. Надо спасать. По-любому, спасать надо. Мысли прыгали туда-сюда, сердце стучало в груди колокольным набатом, руки дрожали. Слишком все неожиданно получилось. Но прошло всего пару мгновений, и я смог взять себя в руки. Мозг лихорадочно заработал, пока руки направляли верблюда, подчиняясь инстинкту выживания. А страх, что наполнял мое сердце, заставил его работать в 3 раза быстрее. Есть люди, которых страх делает манекенами, они просто застывают на месте, есть те, которые суетятся и теряют голову, а некоторые, наоборот, начинают думать. Мне повезло, со мной почти всегда происходил третий вариант. Решение могло быть одно – выпить подходящее ситуации зелье, но которое, зелье берсерка хорошее, но не подойдет, мощь мне не пригодится, каким бы я сильным ни стал, в одиночку носорога не победить, особенно того, что уже пошел в атаку, значит, нужна ловкость и глазомер. А зачем? Да чтобы стрелять точно. Есть у меня единственный шанс победить, выстрелить в голову, ведь уязвимое место у носорога – глаза, только через них можно пробить мозг. Для этого необходимы стрелы с длинным и бронебойным наконечником, такие у меня как раз имелись. Не отпуская поводья, я принялся доставать из мешка лук, что висел на боку у верблюда. Минута, и он уже у меня в руках. Тетива легла на плечи лука, надежно затянувшись на них. Искать кольцо лучника сейчас мне некогда, и я потянул из колчана нужную стрелу. Поместив ее на тетиву, стал целиться, стараясь ровно сидеть в седле, что оказалось не так уж и легко, ведь за спину верблюда мне приходилось держаться только ногами. Направив верблюда параллельно бегущему носорогу, я достал из патронташа один из пузырьков, в котором находилось зелье ловкости, и одним махом выпил его. Следом достал другое и сделал еще глоток. Эти зелья действуют практически мгновенно, и также быстро теряют свои свойства. Здесь отсутствует нужное оборудование, потому и эффект такой слабый, но сейчас мне должно хватить. Буквально через полминуты бешеной скачки эликсиры начали действовать, будоража мою кровь невиданными до этого ощущениями. И вовремя, потому как до того момента, как носорог догонит опа и растопчет его, вместе со слом, остались буквально считанные мгновения. Мое тело налилось внезапной силой и ловкостью и, бросив поводья, я стал целиться в глаз носорога. Мозг работал четко и ясно, рука стала твердой. Верблюд продолжал бежать, а мои глаза четко уловили расстояние до носорога и его скорость. Да и поправку на ветер я тоже постарался учесть. ГРБРМ, завибрировала тетива, отпуская пленницу, и тут же тонкая, но длинная, с бронебойным и хищно вытянутым наконечником стрела устремилась к цели. Пролетев совсем небольшое расстояние, она вонзилась в глаз носорога, пробив насквозь толстую кожу, но мозга достать не смогла, застряв на полпути. Носорог взвился от боли, утробно заревев, и принялся бешено бить мощным рогом во все стороны, резко затормозив. А я стал объезжать его по кругу. Аб продолжал скакать на осле, носорогу резко стало не до него. Но пока огромный зверь жив, нам не спастись, кого-то он обязательно догонит. Я потянул из колчана вторую стрелу, наложил ее на тетиву и начал целиться, вертясь вокруг носорога на верблюде. Сейчас счет шел на секунды, а попасть в цель стало намного тяжелее, ведь хоть носорог и остановился, но зато стал вертеть головой, пытаясь избавиться от стрелы. Тем не менее, объехав носорога на верблюде, я смог выбрать нужный момент и вновь натянул лук. Поняв, что в первый раз силы полета стрелы не хватило, я натянул тетиву изо всех сил, пока она не задрожала от напряжения, боясь только, чтобы она не лопнула. Каким-то образом почувствовав, что пора, отпустил тетиву. Стрела резко жвынкнула, слетев с нее, тетива отдалась болью в пальцах, и через мгновение наконечник стрелы ударил со страшной силой в здоровый глаз носорога. Не встречая сопротивления, пробил его и проник прямо в мозг. На некоторое время зависла неопределенность, и дикий зверь застыл, пытаясь понять, что произошло, но наконечник бронебойной стрелы задел мозг, практически сразу умертвив носорога. Зверь немного постоял, попытался сделать шаг вперед, и это оказалось его последним действием. Глухо взревев, носорог стал медленно заваливаться вперед и, наконец, рухнул всей тяжестью на землю, подняв вокруг себя тучи брызг и грязи. Огромное тело исполина саванны вздрогнуло. Он хрюкнул и неподвижно застыл на земле. Из его глазниц торчали обрубки стрел. Я убил его. Бой окончен, а Аб спасен. Я сам осознал свою победу не сразу, а другие поняли произошедшее еще позже, но дело было сделано. Первым приблизился Аб и, смотря, как я спешился, осторожно подошел к убитому зверю и стал осматривать его. За ним приблизились и все остальные. Носорог действительно оказался убит на повал, и сейчас представлял собой огромную тушу мяса, бронированную шкуру и дорогой рог, из которого можно наделать кучу самых разных и полезных вещей. Стоит даже задержаться возле него и воспользоваться этим ценным сырьем. Пока я рассматривал свой первый трофей из большой семерки, или как там англосаксы называют крупную добычу в Африке, вокруг меня собрались все остальные. Ап, смотрел на меня с благоговением, остальные, с удивлением и подозрением. Общую мысль решил выразить Рам. Как ты смог его убить? Стрелами, кратко ответил я, продолжая осматривать свою добычу. ГМ, это я вижу. Но как ты умудрился попасть в него с первого раза, а убить со второго попадания стрелы? Опыт. Всего лишь опыт и никакого мошенничества. Угу, не поверил мне Рам. Но трудно не верить собственным глазам, когда видишь тело поверженного зверя, и все это произошло на виду, всего лишь пару минут назад. С фактом не поспоришь. Если хочешь, то я научу тебя хорошо стрелять. Рам лишь хмыкнул в ответ, а я вновь повернулся к носорогу. Глава 24. Океан. Наш день практически начался и закончился занятиями с носорогом. До самого вечера с него снимали шкуру и пытались отделить рог от тела. Шкура поддавалась с переменным успехом, а вот рог упирался, и смог отдать только самые нежные части кости. Чтобы забрать его полностью, нужно ждать, пока тушу съедят дикие животные или плотоядные муравьи. Ну, а мне хватит и того, что смогли получить, для спиртовой вытяжки. А целый сосуд из тыквы, заполненный спиртом, у меня имелся. Не то, чтобы я любитель выпить, спирт в данном случае выполнял сугубо прикладное назначение, принципиальное. А вытяжка из рога имела значительную ценность. И бронированная кожа носорога, конечно, пригодится, но она оказалась слишком тяжела, чтобы тащить всю, и я решил выбрать самые лучшие куски. Рам и Криш, да и все три брата поначалу с удивлением и опаской смотрели на то, как я разделываю тушу, отделяя шкуру и рог, потом присоединились ко мне и, увлекшись, провозились с ней до самого вечера. Оставаться на ночь рядом с мертвым исполином никто не захотел, и мы откочевали вперед километра на два, чтобы дать возможность местным хищникам и падальщикам воспользоваться нашей добычей. А шкуру решили забрать с утра, ее наверняка оставят целой, выгрызая более мягкие и сочные внутренности. Носорог огромен, все окрестные звериные стаи смогут им насытиться без лишней конкуренции. Всю ночь со стороны мертвого носорога слышалось обиженное тявканье шакалов, злобный и агрессивный хохот гиены, грозный рык царя зверей, подавляющий все и вся. Временами слышался шум драки, и тогда кто-то из обиженных, жалобно скуля, удалялся в ночь, чтобы через некоторое время вновь вернуться и вкусить остатки. Не отсюда ли пошло выражение «остатки сладки»? Хе-хе. Недоеденной туши носорога оставалось еще много, и с утра мы не торопились возвращаться. А когда все же пришли на место гибели носорога, то увидели, как отяжелевшие от обильной трапезы ночные хищники благодушно лежали неподалеку, равнодушно пялись на наши хмурые рожи. Мысленно пожав плечами под их взглядами, я вновь принялся отрезать куски толстой кожи. Будет теперь чем заняться на досуге. Ведь эту кожу нужно как следует очистить и подготовить к применению. Из нее же можно сшить шлем, что я, собственно, и собирался сделать. Закончив с носорогом, мы отправились вновь по маршруту, который определял Рам. Так прошел день и следующий за ним, а саванна все простиралась на бескрайние километры, как не заканчивался и дождь. Сезон дождей продолжался, хоть постепенно и приближался к своему завершению. На третий день Рам резко повернул в другую сторону, держа курс ближе к побережью. Сколько до него оставалось, я не знал, но мы шли средним темпом еще около недели, когда повстречали очередное кочевье. Ситуация повторилась. Мы наткнулись на патруль, остановились, поговорили. Рам отдарился подарками, после чего мы вновь поехали дальше, но в этот раз я смог купить апу верблюда. Кочевники, которые попались нам в этот раз, оказались многочисленнее предыдущего поселения, но такие же бедные. Зато верблюды у них оказались хорошие, почти боевые. Они же нам и сообщили, что до побережья осталось относительно недалеко, но там никто не живет, так как в старых развалинах неизвестных городов живут злые духи, отчего там постоянно пропадают люди, иногда даже целыми семьями или небольшими отрядами. А еще вдоль побережья кочует сильный клан, который хочет захватить власть над всеми родственными племенами и другими кланами. Очень сильный клан и очень опасный, хоть и изрядно ослабевший из-за череды конфликтов. С ним никто предпочитает не связываться. Рам принял услышанное к сведению, я тоже, потому как Рам поделился со мной своими опасениями. Скорее всего, в этих развалинах поселились летучие твари да хищники из доисторического мира. Значит, нам туда дорога, хотя я уже стал сильно сомневаться, в своем ли уме Рам, да и остальные тоже. Действительно, жажда наживы и тяга к приключениям подчас бывают сильнее здравого смысла. Что же, тогда в путь. Мне тоже очень интересно посмотреть на неведомое. К тому времени, когда мы отдалились от второго кочевья, прошло еще недели две. Отряд спокойно путешествовал, я набирался опыта и разных сведений, расспрашивая Эпа, а мой котенок Джа постепенно превращался в большую рыже-золотистую скотину. Большую, хитрую, опасную и любящую только меня. С таким котом, как с тем Матроскиным из мультфильма, не пропадешь. Джа ехал рядом со мной на верблюде, вцепившись острыми когтями в кожаную попону. Я протянул руку и погладил кота по рыжей голове, он замурчал, смешно похрюкивая и кося желтым глазом на едущего невдалеке Криша. Тот цыкнул на него, сплюнув через зуб. Джа тут же напрягся и зашипел, припав к попоне, с ожесточением прижав уши к голове. Криш махнул в его сторону своим мелким щитом, я же многозначительно дотронулся до одного из метательных ножей. Криш понял и тут же отъехал в сторону, не став связываться ни с котом, ни с его хозяином. Джа проводил его прищуром своих желтых глаз, недоверчиво косясь, даже когда тот отъехал, потом успокоился и вновь замурчал. «Если ударит тебя, мое котеночек», — проинформировал я Джа, — «то мурлыкнешь мне, я его мигом укорочу на ту руку, которой он тебя ударил». «Понял». Джа согласно мурлыкнул и прикрыл хищные глаза, а я улыбнулся. Я любил разговаривать с Джа, ведь у него нет ко мне никаких претензий, и любит он меня не только за то, что я его кормлю, а еще считает, что я его друг, ну и спас, само собой, но все же, друг, иначе бы он уже давно сбежал от меня в саванну. Вот она, саванна, только прыгни, и исчезнешь, не найти, но Джа не сбегал, а то, тоже, кто его молоком козьим выкармливал. Постепенно ливни стали стихать, сезон дождей заканчивался. Временами ветер приносил запах моря, то есть гниющих водорослей, морской соли и рыбы. Совсем недалеко уже побережье. Осталось ехать неделю, может, две, и мы окажемся у моря океана. Сейчас вся наша команда передвигалась намного осторожнее, чем прежде, помня слова предостережения. Мы старались не оставлять следов своего пребывания, но если знать, что кто-то путешествует, то рано или поздно все равно найдут. Слух о нашем отряде пронесся по саванне, и как бы мы ни скрывались, нас стали искать. Преследователей мы заметили издалека. Несколько десятков всадников появились на горизонте и, завидев нас, направились в нашу сторону. И почти сразу, но с другой стороны, показался еще один отряд, немного меньше. «Берут в кольцо», счел я нужным предупредить Рама, но тот и сам это понимал. «Я вижу, может, они нам не враги, может», согласился я и стал доставать из колчана лук и навешивать на него тетиву, «быть может». А дальше я стал напевать незамысловатую песенку собственного сочинения. «Быть может, мы враги, быть может и не может, а может быть, что не друзья совсем». «Парарам, рарарам». Так, напевая незамысловатый текст, я наложил стрелу на тетиву. Кроме меня, луками владели все три брата, а также Ап. Криш и Рам их не имели, да и пользоваться ими не умели, а Хари погиб. Кочевников оказалось много и поэтому они не сочли нужным напасть на нас ночью или вечером, понимая, что легко справиться с нами в любое время. Удивительная самонадеянность. Хотя они могли приехать, чтобы договориться, иначе уж слишком явным и заблаговременным казалось их нападение. Тем временем от большой группы отделились несколько всадников и направились в нашу сторону. Остановившись на расстоянии, с которого можно легко докричаться, один из них стал что-то орать, но ни я, ни Рам не понимали, что он говорит. Их язык нам оказался незнаком, только отдельные слова мы смогли разобрать, да и то с трудом. «Что вы хотите?» – заорал Рам, сначала на своем, а потом на ломаном языке тех кочевников, что встречались нам ранее. Те сообразили, что мы их не понимаем, а также определили, на каком языке с нами можно разговаривать, и стали совещаться между собой. Через некоторое время выехал уже другой кочевник и стал нам выкрикивать слова на таком же ломаном наречии, что и Рам. «Кто вы такие и куда едете?» Рам понял и стал орать в ответ. «Мы из славного и могучего царства Аксум, едем к побережью. К побережью ход закрыт великим вождем племени Хару и Мимаку, и никто и ничто не может пройти мимо него к большой воде. Мы готовы заплатить за проход, чем 5 бронзовых наконечников для копии и 2 топора. Всадник обернулся назад и пару минут переговаривался со своим вождем. Этого мало. Оружие мы возьмем у вас и в бою. Я могу добавить еще хорошие ткани. Нет, Имимаку сказал, что только ваши верблюды будут достойной ценой за пропуск вас к большой воде. Но тогда мы не сможем добраться до большой воды. Она недалеко, и вы дойдете без них. Дойдем, но это несправедливая цена. Мы не готовы ее заплатить. Тогда вы просто умрете, и все ваше станет нашим. Это вам будет дорого стоить. У нашего племени много воинов, и мы готовы заплатить большую цену. На эти слова Рам оскалился и обнажил оружие. То же самое сделали и Криш с братьями. Я же начал натягивать тетиву, прицелившись в говорящего. Но тот только рассмеялся и, повернув верблюда, удалился к своим, на ходу пересказывая ответ командира отряда. Его слова встретили хохотом. И обе вражеские группы повернули своих верблюдов прочь, лишь только парочка всадников осталась в пределах видимости, продолжая следить за нами. «Они вернутся», — угрюмо сказал Криш. Рам кивнул на его слова, я промолчал, снимая стрелу с тетивы. «Хреново, короче». Главарь кочевников поступил очень грамотно, предупредив и оставив нас пребывать в напряжении. «Весьма продуманно. Теперь можно день и ночь третировать нас своими наскоками, изматывая страхом и отчаянием. Затем выждать и напасть сразу большими силами, уничтожив или взяв в плен». Рам это понимал, понимал и Криш, Ара, Кри и Рява, если и понимали, то виду не подавали. Один только Аб, божий одуванчик, пребывал в полной уверенности, что его хозяин и вождь, то бишь я, что-нибудь обязательно придумает и всех спасет. Великий Мамба, несомненно, что-нибудь придумает. Голова-то у него большая, но вот сам процесс спасения остается под весьма большим вопросом. Как-то много собралось разных опасных факторов, да и не готов я думать о судьбе чужих для меня людей, с которыми временно делил костер и еду. Не стали они мне близкими за это время, да я и не стремился к тому. Сложно все, в общем. Рам выставил головной и тыловой дозор по одному человеку, что оказывалось бессмысленным в виду нашего малого количества. В такой ситуации решение возможно только одно: мы всегда должны находиться в напряжении и готовности отразить атаку в любой момент. Дозоры нам не помогут и не спасут, тут либо все, либо ничего. Лично я не сомневался в том, что легко выдержу это испытание, а вот смогут ли другие, не знаю. Да, неприятно и некомфортно чувствовать себя под постоянным прицелом, но моя жизнь до этого частенько подбрасывала подобные ситуации, я давно к ним привык, практически сжился с ними. А вот Аб так и вовсе об этом не думал, он законченный оптимист. Даже умирая, знал, что выживет, не надеялся, а знал, так он мне, по крайней мере, объяснял. Удивительный человек. В этом напряжении, под взглядом постоянно следующих за нами соглядатаев, мы провели весь остаток дня, стараясь ехать максимально быстро, ведь спасение возможно только в одном: как можно быстрее добраться до побережья, а там инстинктивный страх перед неведомым не пустит наших преследователей дальше. Ну, наверное, ночью дежурили по двое, да и никто не спал. Нам с Апом опять повезло дежурить под утро, и к концу дежурства я почувствовал, что еще чуть-чуть и на нас нападут. Ап, готовься, я чувствую врагов, они где-то поблизости. «Буди всех остальных». Аб кивнул и бросился будить отряд, а я достал очередной флакон и приготовился его выпить. Солнце только-только собиралось вставать над горизонтом и еще не разогнало темноту ночи, и скоро на нас нападут. Это я чувствовал и понимал, как будто видел наяву. Ну, что же, нет змееголового, зато есть дикие инстинкты, предвидение, интуиция и просто банальный опыт нескольких жизней, наполненных постоянными тревогами и лишениями. Я медлил, пытаясь определить, какую из настоек мне нужно выпить в первую очередь, да и действие эликсиров весьма недолгое, особенно точности и ловкости. А ближний бой выигрывает тот, кто выигрывает дальний. Постепенно светлела и начала олеть полоска над горизонтом. Во мраке ночи стали проявляться темные неясные тени, что со всех сторон стягивались к нашему лагерю. Ап уже всех разбудил и вернулся ко мне, чтобы рядом встретить опасность лицом к лицу. «Пожалуй, я ему дам зелье берсерка, но ослабленное, а то боюсь я его последствий. Натворит делов, да своих похреначит, неудобно будет как-то перед черными товарищами. Не камильфо, в общем. Мои черные приятели только успели продрать глаза, да взять в руки оружие, как со всех сторон буквально с первыми лучами солнца ринулись на нас всадники на верблюдах. Свистнули первые стрелы, что тут же потерялись в полутенях раннего утра. Я хмыкнул, глотнул зелья ловкости и отшвырнул пузырек в сторону. Гулять, так гулять. Мамба выходит на тропу воина и станет убивать всех, кого коснется взгляд его черных глаз. Прямо-таки испепелять буду своими пепелацами и пронзать насквозь своими стрелами. Ха-ха. Однако оставим пафос, и моя рука потянулась за первой стрелой. Стрелу я не выбирал, против полуголых кочевников сойдет даже самая простецкая. Она легла на тетиву, я прижал основание кольцом лучника и прицелился. Первая неясная тень возникла перед моими глазами, и я спустил стрелу. Слетев с лука, она устремилась вперед и врезалась во всадника. Хрипло вскрикнув, тот слетел с седла. Первый готов, сам себе сказал я, и потянул из колчана вторую. Первые лучи солнца высветили спешащих на смерть кочевников и, без труда выбрав себе очередную цель, я отпустил стрелу. На этот раз она попала в живот атакующему, и дикарь, согнувшись, упал на спину верблюда. Слева и сзади послышалось щелканье тетивы других луков. Это братья Ара, Кри и Рява открыли огонь, но и в ответ на нас полетели стрелы. «Ап, бери щит и закрывай меня», — приказал я. Ап кивнул и бросился к моим вещам. Быстро подхватив щит, он вернулся обратно и закрыл меня. Я в это время лихо выхватывал из колчана стрелу и ссаживал очередного атакующего. «Ае!» — заверещали всадники, пытаясь напугать нас. Некоторые действительно издавали такие дикие звуки, что поневоле пробирала дрожь. «Ну, наверное, мне же в это время оказалось глубоко наплевать на их бескультурные визги. Нет, чтобы арии успеть или басом громогласным провыть, или, аки лев, взреветь. Так нет же, взяли моду визжать да орать, вот же порода южная да бестолковая». Пришлось отвлечься на поиск самого голосистого и, прицелившись в его лицо, я пустил стрелу. Свистнув у самого моего уха, она вошла ему прямо в горло, ну или в рот, сложно оказалось разобрать. Главное, что я не промахнулся. Визжащий заткнулся, но и в ответ засвистели стрелы. Я нырнул за щит. Аб попытался высунуться из-за него и тут же получил по голове кулаком. «На, пей!» Обратился я к нему. «Что это, Игорь? Называй меня Мамбой, я же говорил тебе уже, как меня правильно звать!» Взбесился я. «А-о-а! Заткнись и пей! Как выпьешь алкоголь, почувствуешь себя львом, а то и этим, как, блин, его зовут!» Название птеродактиля исчезло напрочь у меня из головы под влиянием адреналина. «А, вспомнил! Папа-бабой будешь!» «Понял, такой папа-бабой, с такой попой, а сам баба!» «Тьфу, ять, что я говорю!» «Папа-бабой, я имел в виду!» «В общем, все тебе станет по плечу, а море по колено». Ап, конечно, ничего не понял, но общий смысл уяснил и тут же, выхватив у меня флакон, выпил его одним залпом. Я вовремя подхватил у него щит, так как Ап на несколько секунд потерял контроль над собой и буквально выпал из пространства. Что же, весьма знакомо, и это я ему еще зелье лайт дал, а могло оказаться и хуже. «Смотри, своих не поубивай и меня не трогай, понял, Ап? Не знаю, понял он меня или нет». Несколько мгновений ничего не происходило, а потом белки глаза поналились кровью. Он резко вскочил, подхватил копье и топор и кинулся на врагов. «Ну, погнали», только и смог я сказать и закрылся щитом, в который впилось сразу же несколько стрел. «Погнали», еще раз повторил я и, оставив лук на земле, взял на изготовку шатиль. Дело было вечером и утром, дел не в проворот, сто якорей им всем в рот. Продолжение следует.